Действовали они по принципу, чтобы два раза не бегать, а именно закупались по максимуму. Скоро охотничий сезон, и Семену, хочешь не хочешь, придется выбираться на охоту. Он занимался в строительном бизнесе, так что нужно было поддерживать отношения. Стрелять строго дозированно, то есть не больше, чем необходимо для того, чтобы добыть дичь, он не умел. Как только появлялась возможность, палил, как заведенный, да еще и патронов подбрасывал товарищам. Те тоже вполне себе обеспеченные люди, но кто откажется от халявы, тем более, если это чиновники. Дмитрий тоже не скупился, но тут все гораздо проще. Рыбколхоз восполнит траты. Директор прекрасно понимал необходимость отстрела летающих воров. Хорошо хоть у друга тот же калибр, что и у Дмитрия. От этого запас боеприпасов только увеличивался. Он так легко принял тот факт, что их занесло не пойми куда. Ну, относительно так легко. Тут Лариса права. Фантастика, которой он увлекался, помогла сгладить нервное напряжение. И как следствие, срыв и истерику. Ларису он вооружил карабином, снабдив парой десятков патронов. Она вполне сносно владела барсом, к гладкостволу имела строго предубеждение, уж больно отдача велика. Себе взял свою вертикалку, правда, патроны пришлось взять семеновские. Себе он брал только отдельные компоненты, так выходило дешевле. А учитывая объем, ему еще и скидку сделали. Вот пижон, только пули и картечь. Ладно, сейчас это лучше всего будет. Не на охоту собрался, а оружие на случай отбиваться от кого. Так, в верхний пулю, в нижний картечь. Патроны по карманам. Жаль, нет патронташа, но кто ж знал. По окрестностям они пробродили примерно часа с два. Как выяснилось, лесной массив оказался не таким, чтобы и большим, ну, всего-то в поперечнике километра два, а в длину пять. Это они рассмотрели, выйдя на опушку и поднявшись по склону довольно высокого холма. Местность была сродни той, к которой они привыкли. Повсюду холмы, перемежаемые открытыми степными участками и лесами. На ровной, в общем-то, местности возвышалось несколько гор, не связанных в одну гряду. Навскидку их высота не превышала 3000 метров. В этом плане у них опыт имелся, у них на Кавказе тоже горы. Очень похоже на окрестности Пятигорска, вот только это были совсем другие горы. Природа, в общем и целом, схожая, деревья, во всяком случае, такие же, как и трава, и цветы. Получается, что сейчас либо конец весны, либо начало лета, обратив внимание на буйно цветущие дуванчики, решил Дмитрий. Весело. Это получается, что если над ними и решили подшутить, то, как минимум, забросили в южное полушарие. Где сейчас весна? Нереально. Семен, он, конечно, не бедствует. Но такая шутка и для него слишком дорога. Ведь не просто людей, а еще и машину со всем снаряжением, да еще и оружие. Нет тут никакой шутки. Попали по самое не балуй. Осматривая окрестности в бинокль, Дмитрий увидел бегущую по степи стаю каких-то животных. Но каких именно рассмотреть не смог. Слишком далеко. Затем лесом, из которого они вышли, виден край водоема. Возможно, озеро, если это так, то большое. За ним опять лес, взбирающийся на 2/3 склона горы с двумя вершинами, как горбы у верблюда. Никаких дорог или еще чего, указывающего на цивилизацию, не было и близко. Он внимательно смотрел голубое и совершенно безоблачное небо. Никаких инверсионных следов от самолетов тоже не наблюдается. Но куда же их занесло? Осмотревшись, вернулись обратно к машине и прошли немного дальше. Ну, примерно через километр лес вышел к тому самому озеру, раскинувшись в стороны по его берегам. Дмитрий оказался прав. Большой водоем. В поперечнике никак не меньше километра. Слева виден открытый участок. Напротив опять начинаются деревья. Странно. Получается, что справа лес огибает озеро. Но ведь он с холма отчетливо видел, что этот массив не соединяется с тем на противоположном берегу. Да и озеро простирается дальше. Наверное, берег просто имеет здесь изгиб. До места не так, чтобы и далеко. А поэтому решили посмотреть, как там и что. Добрались довольно быстро. На лес вообще легко проходим. Кроме деревьев и подлеска нет никакого бурелома. Только довольно крупные камни попадаются, да и то редко. Оказывается, это не просто изгиб берега, а полуостров, поросший деревьями с небольшими проплешинами. Ширину он имел от 30 до 40 метров и в длину около 150, с обрывистыми метра по 2-3 берегами. Он-то и закрывал обзор. А так, все верно. Вон разрыв и довольно широкая полоса холмистой степи между двумя лесными массивами. Имелся тут и довольно полноводный ручей, который, пробегая примерно 2/3 полуострова, стекал в озеро по образовавшейся довольно широкой промойне. Вероятно, в половодье он разбухал и занимал всю ширину единственного спуска к озеру. Но сейчас по его берегу можно спокойно спуститься к водной глади. Судя по каменистому дну, основание здесь из сланца. А вода — вкуснотища! Дальше заниматься изучением местности не имеет смысла. На кругу они уже обозрели, более или менее исследовали. Поражало обилие живности, просто запредельное количество. По пути им попалась семья косуль из нескольких голов с двумя телятами, и, что самое странное, особого беспокойства при виде людей они не испытали. Нет, подпускать к себе не стали, вполне себе убежали. Вот только сделали они это как бы на всякий случай. Не бегают так от врагов. Заповедник какой? Видели барсука, и реакция схожая. Были еще кабаны, но их предпочли обойти сами путешественники. Сталкиваться с секачом не было никакого желания, да и возиться с тушей. У них несколько иная цель — неохота. С продуктами проблем не было. Это сейчас у Семена проблемы. Хотя он, скорее всего, уже всех на уши поставил. Время к вечеру склоняется, а они все еще не доехали до того клятого озера. Когда добрались до машины, уже начались сумерки. Как ни странно, но кровососов было не так, чтобы и много. Можно было ожидать куда худшего. Неожиданно, но не сказать, что неприятно. Возле машины, как и следовало ожидать, никого не было. Разве только характерные отметины отрывшихся вокруг кабанов, да несколько явственных отпечатков их копыт. Вот так сразу и не поймешь, хорошо это или плохо. Палатку поставили довольно быстро. Лариса, правда, скривилась, когда Дмитрий выбрал двухместную, в которой обычно располагалась она с мужем. Но то ее трудности. Разводить бодягу и ставить еще одну палатку он не собирался. А эту и поставить, и свернуть куда как проще. Тем более, она и палец о палец не ударила. Накачал матрас, подушки. Все, приходи к ума любоваться. Лариса тем временем сообразила ужин. Ничего особенного. Копченая курица, сыр, овощи, чай из термоса. Поели под светом фонаря, без особого аппетита, несмотря на то, что весь день ничего не ели. Ничего удивительного, потому как настроение ниже среднего. Пищу принимали только из-за того, что, несмотря ни на какие перипетии, желудки требовали своего. А размечтался одноглазый. Вот сейчас она все бросит и ляжет спать на одном матрасе с посторонним мужчиной. Друг мужа — это не член семьи. Нормально? Все же нужно было ставить большую палатку. Хотя один он намучился бы ее ставить, а она никак помогать в этом не хотела. Делать нечего. Вооружившись одеялом, отправился спать в машину. Сон на переднем сиденье УАЗа 469-го — это то еще удовольствие. Хорошо, хоть он в свое время озаботился ящиком между сиденьями, куда складывал всякую мелочевку. А то там пространство вполне себе солидное. Но пара одеял в качестве подстилки никак не могли полностью сгладить углы. Так что даже заняв два сиденья, проворочался он за ночь изрядно. Хорошо хоть с комарами, никаких проблем. Тлеющая спиралька с этим справилась на раз, а то заведется один бандит, и все. Считается, он пропал. Он паразит, может и за всю ночь не исхитриться тебя укусить. Но уснуть под комаринный писк — та еще задачка.